«Слушайте, моряки, а если вы в море на таких психов нарветесь?» Нехорошо поинтересовалась Лена Литке, словно намекая мне, «не пора ли нам переводить водную часть экспедиции на асфальт, а радар на что?» Только отмахнулся шкипер. «Смотрим же, бдим, ты там это, не геройствуй, если какой замес, к берегу рви», посоветовал я и сразу нарвался. «Поучи, поучи-ка старого моряка, мазута сухопутная», гневно затрепетал дед, «а то сам не соображу». «Конечно, стекаем, уж не замешкаемся, но сначала из пулемета надо хлопнуть», вполне традиционно предложил часовой. Это было последние капли, два наряда по камбузу. Не выдержав, заревел дед, «я те хлопну», забурел совсем, соложонок. Покрутив будка на подробности, я немного успокоился. Вся эта мутная пальба по зданиям уже случилась, и вряд ли повторится. Картина в прибрежном районе поменялась, расстановка сил определяется теперь собственно силами, а их у всех одинаково, сгулькин хрен. В конце концов, шкипер идет рядом с берегом, успеют они удрать, тем более что радар работает исправно, знай, следи за экраном. После уточнения информации я приступил к рассказу. Экипаж «Тунгуса» слушал авантюрное повествование, открыв рты. Чувствовалось, что Данила, приплясывая на фишке, отчаянно жалеет, что не попал в шальную приключенческую группу. «Терпи, пацан, ничем помочь не могу, такой стрелок, как Лена, мне нужен критически». Да и хладнокровно она не по-женски, сложную машину держит крепко, на асфальте не ерзает, в нестандартных ситуациях работает верно, очень надежный человек, что называется, репутация. Конечно, у Данилы тоже плюсы есть, этот волчонок к черту под мышку залезет и волосики выдернет, пусть стажируется у деда, точка, рано ему по суше. «По кудепсти что-то думаешь?» — поинтересовался Будка. «Ничего не думаю, пусть сами решают, на обратном пути не нарешают тебе в минус, да им в облегчение, что мы появились, хоть какая-то ясность, к чему тут быковать, не по-житейски». Тем временем у Лины как-то сам собой приготовился легкий обед, полноценный и не по душе, нервишки шалят, желудок спит, начинается дневная жара, скоро на кондиционере пойдем, да и позавтракали плотно, но постепенно охотка появилась, культурно сидим, супец, котлетки, соленые огурчики, крупные помидоры, яички вкрутую, пикник. Подменив парня, я дал ему поесть первым, организм у пулеметчика молодой, резвый, еще и мамаша спросит, как кормили чада. Сам же спокойно пообедать не успел, наблюдаю дым, крикнул Данила несколько ленивым, сытым голосом. Сразу же исправился, напрягся, густой дым, черный, дядь Гарик, и недалеко. Я отложил ложку, резко встал, чуть не пролив жиденький куриный супчик. Дым увидел сразу, точно, тяжелый, плотный, черный. Поднимается над деревьями по правую сторону трассы, источник не совсем понятно, что это может быть и где, даже дистанцию прикинуть непросто. Здание горит, предположила Лена без особой уверенности. Склад какой-нибудь запалили, с отделкой или ГСМ, чуть помедлив, дополнил ее шкипер. Бабах, вдали прилично громыхнуло, в небо поднялся черный гриб взрыва. Да, елки, утро перестает быть томным. Что это за взрывы пошли по округе? Не, такое соседство не годится. Встали, братва, резво снимаемся с якорей, расходимся по маршрутам, быстро решил я. Здесь, смотрю, не покемаришь. По машинам, глянул на наручные часы. Блимба, какое утро, уже первый час дня. Охренеть, столько времени в пути, а мы даже до хосты не добрались. Так якобы скоростной рейд растянется дня на три. Шевелиться надо, но сначала супчик, вот так, прямо из миски, тремя глотками через край, под взглядом довольной женщины, и пару котлет в лапе зажать, и еще хлебушка, да и помидорку возьму. Ай, хорошо, ну, что, можно работать дальше, дожевывал в салоне, вкусно. Участок шоссе между Кудепстой и Хостой ничем не запомнился. Прямой, разгонный, жми себе железку в пол, догони вперед. Здесь бы не на Discovery прокатиться с ветерком, а на двудверочке, что из легких. Была у меня как-то двухдверная целика, ей тут самое место, притопил, и только в путь. Самый настоящий автобан, и опять почти чистый, правда, не с самого начала событий. То тут, то там виднелись мятые корпуса автомобилей, скинутые на обочины какой-то тяжелой техникой, скорее всего броней. Вояки или спасатели готовили пути скоростной эвакуации, не жалея крашеную жесть, дорогую и не очень. Докладываю и я, настроение нормальное. Совсем рядом вдоль берега уверенно телепает «Тунгус», мы легко его обгоняли, порой останавливаясь, чтобы подождать, порой издевательски сигналя. Так слаженным звеном и шли, практически параллельно. Линна даже музычку в салоне включила. Перебрав пару флешек, она почему-то поставила Челентано. Не особенно люблю итальянца, а вот сейчас покатила по душе, в меру грустно, но драйвово. Я до того пробовал было слушать бодренькое, категорически не то, сразу хочется выстрелить в аппарат. В книгах героев по стапе легко катаются под самые разные. Докладываю второй раз, в таком продолговатом стрессе, который вообще неизвестно, закончится или нет, слушается только грустное, тягучее, мозг не собирается разрываться в парадоксах восприятия. Все, мы в хосте. Сухумское шоссе превратилось в улицу железнодорожную. Вниз не спускались, так и шли поверху. Может, на обратном пути прокатимся по этому красивому, удивительно уютному и домашнему району Сочи. Сейчас же были нацелены на проход под горой. А вот и она, большая, зеленая. Откуда берется мрачность в восхитительном южном пейзаже? Останавливаемся. Хлопнув дверью, я подошел к самому краю, перегнулся через парапет. Есть запах. Внизу в тревожном ожидании замерла хоста, спрятавшаяся в буйной южной зелени. Наверняка и здесь остались живые люди. Может, кто-то из них сейчас смотрит на меня, может, даже через оптический прицел винтовки. Не боюсь, в этом деле сверх меры бояться нельзя. Особо боязливых и осторожных, рассчитывающих отсидеться в маленьких личных убежищах, вскоре доедят хищные собачьи стаи. Кучей держаться надо. Справа за спиной остались конструкции аквапарка, пустого. Мог ли я такое представить? Пустой аквапарк, у самого моря в курортном мае, в отличную погоду. Слева на склоне среди зелени выделялась белая гостиница с синей крышей и надписью «Аквамарин» крупными буквами. А впереди нас ждали черные жерла туннелей. И я позавидовал экипажу «Тунгуса». «Поехали», — кивнул. Линна тронулась и тут же остановилась, глухо кашлянув. «Прочитай, Игорь». Я нагнулся, заглянул в лобовое стекло. С огромного синего щита, установленного у обочины, на нас смотрела издевательская надпись. Когда-то у нее был совсем другой смысл. Все только начинается. Глава 9. Приближаемся. Оперативный простор для кошмаров и надежд. Протыкать гору мыса входного я решил левым туннелем. Их там два продырявлено. Намеренно не употребляю слово «функционирует». С этим пока непонятки. Помню, что над порталом ближнего к берегу туннеля когда-то висела солидная, авторитетная метростроевская М, прибитая к скале в память о московских строителях, в подарок от столицы пробивших эту огромную нору. Теперь там изображена летящая чайка. Какого-то хрена этот ход показался мне более длинным, будто он банально ближе раньше начинался. Вот так все просто. Поэтому Лина остановилась на той полосе, по которой мы и ехали, сразу после эстакады, проходящей над трассой. Энтузиазма я в себе категорически не чувствую, энергично поделилась невеселыми мыслями Лидия Аркадьевна, пристально всматриваясь в неподвижную темноту под бело-серой бетонной аркой. Как-то мрачно там, как-то опасно. Разделяю, че, согласился я без всякого стыда. А что делать? Конечно, можно поискать и найти круговой объезд по улочкам-переулочкам, наверняка таковой имеется, на всякий пожарный должны держать. Но дело в том, что мне нужно точно знать, в каком состоянии находится стратегический подземный путь. И тут даже сторонние рассказы и слухи не помогут. Если и найдутся желающие поделиться информацией, все равно самим проверять придется. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Будка уже знает, что я туда сунусь. Слушай, шеф, может, мне того, к вам подойти, подстраховать как-то? Предложил он после принятия решения. Как? Совсем для проформы поинтересовался я. Никак, разве что в тылах постоять, на свежем воздухе. Послушать, как на нас нападут, кто первым выстрелит, кто как заорет, с дуру вломить следом и лечь рядом. Чертовщина полная, чего это я завибрировал, а потому завибрировал, что даже тщательно спрятанным страхом не особо-то и прикажешь, товарищ Залетин, душат они тебя, тут только силой, через ломку, через подавление инстинктов. Короче, забились, так забились. Ну что, Лина, свет включай, весь, какой имеем, и про люстру говорю, даешь иллюминацию. Тут случилась небольшая заминка. Тумблеры включения целой грозди верхних фар, смотрящих с багажника на две стороны, Линна нашла не сразу, как-то не подумали заранее, не опробовали. Две крайние фары переднего ряда люстры я развернул под углом, чтобы светили по бокам. Может, сразу в люке со стволом встать, вслух подумал я. Я бы, наоборот, Игорь, предложила полностью закупориться и пойти на кондиционере, сразу возразила филологиня. Не знаю, вдруг там остатки распыленного боевого вещества, или какие-нибудь. Она внезапно замолкла, несколько виновато посмотрев на меня, и я понял, Линна не сказала вслух о самом страшном для нее, какие-то условно живые. А, как оно вам, нормально нас полощет. Вместо позитивного просветления, рожденного накопленным опытом, все чаще мнится всякая мистическая дурь. Вслух ехидничать не стал, потому как и сам был вполне способен выдать нечто подобное. И я готов доверительно рассказать, как и что с пугающей регулярностью мерещится геройскому главе администрации. Как фантомные тени появляются в уголках глаз, угольными чертиками взлетая на черепичные крыши. Как они стремительно пробегают по пустынным ночным улочкам города-курорта всесоюзного значения, чтобы опытно укрыться в этой самой драной лавровишне, вырубить бы ее под корень. Как подходит в тиши к дверям спален, за которыми замерли последние трясущиеся выжившие, как зловеще скребутся в дерьмовые двери с китайскими замками на один рывок. Готов рассказать, зеркалу. Потому что больше никому нельзя. Потому что я лидер и не должен ссать. Права нет такого. Угу, вариант принимаем к работе. Ахрен, мы что-то опять замерли, подсознательно выискивая в пространстве хоть какие-то поводы, способные повернуть оглобли экспедиции на 180 градусов. Искали и не находили их. Дай-ка я пока подъеду чуть ближе, кое-что проверим, отринув сомнения, решительно заявила Линна Литке и, не дожидаясь моего ответа, стронула машину, подкатывая ее к жерлу. Я промолчал, девка она умная, раз решила, значит, надо. Запаха нет, объявила боец Ковтун, смешно подергав маленькими ноздрями. Какой запах, когда такой сквозняк гуляет, а вдруг он в нашу сторону? Линна, так, хорош, давай работать, а там уж будем разбираться, что и кто. Не выдержал я напряжения. Закрываемся. Подняли все стекла, включили внутреннюю циркуляцию, кондер. Я на всякий незаметно перекрестился, и джип медленно покатился внутрь мутной западни. В нормальном рабочем состоянии любой стратегический туннель всегда ярко освещен. Вам указывают путь цепочки огоньков на потолке, горят, а порой и мигают стрелками нижние подсветки, мерцают габариты проезжающих машин. Сейчас, естественно, ничего этого не было, тьма тьмущая и тревожная тишина. Как только диско прошел каменный бублик устья, весь какой-то намекающий анальный, вокруг зашуршало, зашелестело. В пустой бетонной трубе шум двигателя единственной ехавшей машины давал причудливые резонансы, эхом пролетал по тюбингам, легкой вибрацией возвращался на закрытые стекла джипа. Почти сразу же головные ксенонки высветили впереди замерший силуэт огромного автобуса, вплотную прижавшегося к отбойнику возле левой стены туннеля. Подъезжали медленно. Это был бело-голубой двухэтажный неоплан, на таких монстрах издалека туристов возит. Наверное, его кто-то догнал в корму, по плохой привычке отключив фары, или же свет резко рубанулся. Какое-то стекло автобуса вылетело от удара, на асфальте за ним проблескивала россыпь вылетевших осколков, предупреждающе вспыхивающие звездочки зеркальных отражений. Трупов внутри салона, скорее всего, нет. И хорошо, не хотел бы я в темноте каменной кишки заниматься тем, что недавно проделывал с доджем. Не, тут без вариантов, даже не подумал бы. Проще его чем-то оттянуть на открытое пространство. Ох и видок. Под лаковыми крышками панелями распахнутых бездонных багажников лежали несколько чемоданов с колесиками, все взломанные. На глянцевых панелях висят какие-то тряпки, чуть шевелятся, сквознячок есть. На участке от Кудепсты до этого подземелья мы насчитали всего 9 брошенных на трассе машин, это очень немного, если подумать. И ни в одной из них не было трупов, Линна специально притормаживала. Я заглядывал в окна всех этих умерших фокусов, приор и лаганов. Правда, на встречной полосе, через газон-разделитель, тоже стояли какие-то легковухи, вот их не проверяли, может, на обратном пути посмотрю. Уж как ситуация сложится. Решение, смотреть буду. Нельзя за спиной оставлять. Линна кивнула, вытаскивая пистолет. Похоже, наша великолепная идея герметичного проезда сразу рассыпается в труху. Тут работать надо. Точно, нет трупов, иначе никакой туннельный сквозняк не помешал бы страшному запаху. Но осмотреть салон нужно. Держа ташку перед собой, я зашел в открытую дверь, обежал взглядом ряды пустых кресел, потом прошел по проходу до конца, проверил, чисто. Ну и хорошо, давай дальше, поехали. Вдали, возле выезда из туннеля, На фоне светлой марки устья виднелся еще один техногенный силуэт, тоже брошенка, на этот раз поменьше. Присмотрелся, микроавтобус, в таких модных бибиках сочинцы нынче экскурсии возит. Жмоты турфирмовские, плохая идея. Сидишь там, как в банке, и ничего не видишь, если не карлик или карлица, окна расположены низко, всю дорогу приходится нагибаться. Так как часто едешь между гор, то порой гнуться приходится пидорастическим цирковым акробатам. На обзорные экскурсии, а на такие чаще и катают, большие автобусы ставить нужно, нормальные, взрослые. Как неоплан. Господи, а чем я вообще? Муха с елочкой. Что за времена? Машины, как танки, подбитые на ракаде после неожиданного налета вражеской авиации. Невозможно привыкнуть, не понимает башка происходящего. Джип ехал медленно. Торопиться нельзя, не для скоростного прорыва мы сюда забрались. Да уж, зря опасались и закупоривались, как в батискафе. Похоже, кроме нас, в кишке никого и ничего живого не было, лишь две брошенные машины и неработающие вентиляционные, следящие до светосигнальное оборудование стратегического объекта, которое, скорее всего, долго не порадует проезжающих автомобилистов своей оберегающей заботой. Все во тьме ездить будем, все. Пребывая в таком сумеречном состоянии, я чуть не прозевал самое главное. А вот Линна не прозевала. Объект. Привычно коротко сказала она, сразу дав понять, что видит что-то действительно важное и, возможно, опасное для нас. Чего? Джип резко остановился. Я ведь почти весь туннель полубоком сидел на заднем диване, периодически назад посматривал, контролировал заднюю сферу, водитель вперед глядит, а я типа повсюду сразу, свою сторону практически не осматривал. А что там смотреть, бетон да бетон, одно и то же. В итоге толком ничего не видел, замер, душевно обугленный хреновыми мыслями. Срочно впялился в стекло, даже нос сморщил, но тут же опомнился и опустил форточку, высунулся посильней. Справа, на расстоянии метров 10 от машины, в рукотворной каменной стене действительно виднелся объект. В небольшую нишу была врезана серая металлическая дверь. Для чего она тут? Или для эвакуации, в случае затора с пожаром, или же для нужд техперсонала, обслуживающего объект. Может, технология там какая, никогда не задумывался. И что, канистры рядом видишь? Нет, с нетерпеливой злостью спросила женщина. Ну да, вижу, сбоку от двери стояли три пластиковые канистры и две прозрачных бутыли. Такие в южных краях почему-то называют баллонами. И это уже не тривиал, скажу я вам. Что делать канистрам возле закрытой двери технологической каморки заброшенного туннеля? Тем более бутылям не пустым. 100 пудов, что там вода, питьевая. Выхожу, вздохнув, решил я, вытаскивая из кармана фонарь. Прикрывай пока из-за машины. Винтовка сейчас неуместна. Я с самого начала рейда держал рядом изготовленный к бою ТТ, а в туннеле вообще взял его в руки. В две двери экипаж полез наружу. Напарница сначала так и осталась за корпусом, вытянув вперед апс, но потом, по мере моего движения, сместилась, чтобы прикрыть меня правильно, а не пулю в бок всадить. Пройдя считанные метры до цели, я, присев возле сосудов, тихо отвернул пару пробок, осторожно, как училка по химии завещала, понюхал содержимое, точно, вода. Имеем схрон, тут водятся ушлые и хитромудрые. Повернув голову, тихо сказал я Линне, смотри внимательно по сторонам, поковыряюсь маленько. Личина замка была выбита резким сильным ударом, а что еще взломщикам оставалось делать? После свершившегося варварства отверстие аккуратно замазали герметиком типа автомобильной двухкомпонентной жидкой сварки. И где тогда новый замок? А нет замка, один засов внутри, залезли и закрылись. Только вот от чего воду не взяли, внимательно осмотрел дверную щель, есть секретка. В левом верхнем углу был зажат крошечный клочок бумаги, тронешь дверь, выпадет. Значит, дверь не заперта, и там никого нет. «Почему канистры снаружи стоят?» – шепотом спросила Линна, после того, как я озвучил свои предположения. «Не успели, или же таскали порциями, допустим, этим занимался всего один человек, какого-то лешего я затихарился. Нас услышал и удрал», – развила сценарий возможной ситуации напарница. «Вполне вероятная тема. Аборигены засекли диско издалека. Тут гора, много домиков стоит на склонах. Мы двигались с остановками на осмотр, время у них было. Побоялись запалиться и скрылись. Вывод. Новые владельцы схрона сидят, живут где-то поблизости. Ну, что теперь, буду входить внутрь таинственного склепа, Уже громче предложил я. Зайду, осмотрюсь, а ты смотри снаружи. Да тишина в туннеле. Незаметно к нам не подкрадешься. Любой шаг слышен будет, если дверь открыть. Линна намекнула, что она тоже не прочь заглянуть в неведомое. Жди тут, зайду, а там посмотрим. Отрезал я. Пока дверь открой. Линна рывком открыла створку, легко и просто, а я, прижавшись к шершавому бетону, сразу направил в темноту лучи ствол. Несколько секунд осмотра, вперед. Помещение небольшое, не похоже, что чисто технологическое, здесь было что-то типа складишка, места для хранения инвентаря и расходников для текущего ремонта, и курилки одновременно. Можно даже пивка попить после смены. Справа стену закрывали высокие и узкие металлические ящики, в бытовках такие стоят. Напротив двери, верстак с тисками и небольшим вертикально-сверлильным станочком, над ним полки с инструментом, последнего мало. С левой стороны, большой старый продавленный диван, застланный синей с кожей, пара самоварных металлических табуреток и матерчатое складное кресло. Это из старого. Гораздо интереснее выглядело новое. Штабеля картонных коробок на стеллажах и полках под потолком. Забравшись на верстак, я посветил фонариком. Провизия. Серьезный запас. Высунул голову, оглядевшись по сторонам, как шпион из кинокомедии. Ну че, как там, Линна? Никаких движений. Очень хорошо. Заходи, смотри. Линна быстро скользнула внутрь, а я вышел на середину проезжей части и замер, прислушиваясь, посмотрел в обе стороны. Спокойно. Плюнул и тоже зашел. Пусть нас боятся. Сколько можно? Устал. Начал зачем-то разглядывать надписи на нераспечатанных коробках. Похоже, их в какой-то оптовке грузили. Хорошо они затаривались ништяком, вдумчиво, по-хозяйски. Звонить будем, командир, прозвучало за спиной. А, очнулся я. Куда? Ты о чем? Вот тут уж госпожа Ковтун не выдержала. Встав в бойцовскую стойку, она начала вещать нехорошим официальным голосом. По телефону. Это уже никуда не годится, товарищ Залетин. Не понимаете? Видите ли, Игорь Викторович, в последние часы вы демонстрируете удивительную, вопиющую безалаберность. Что с вами такое? Что происходит? Устали? Задумались? Что-то гнетет? Тогда давайте встанем где-нибудь, поспите, перезагрузитесь. Мы так влипнем куда-нибудь, и очень скоро. Напрочь забыл, когда и кто меня в последний раз так отчитывал, а тут стоял и хлопал глазами. Игорь, давай-ка, садись за руль, отдохни, в оконце в кузове явила Линна, а я буду наблюдать, выходить из машины и осматривать. В любом случае, в таком режиме мы не можем продолжать экспедицию, просто не можем. Сначала я пошел в реальный завод, что она меня тут чепушит, мужское взыграло, но сразу сбросил запал. По делу говорит баба, сам виноват, все нормально, Линна, все нормально, действительно, что-то я лажаю, хорошо ты меня тряхнула, кофе принести, командир, как ни в чем не бывало спросила напарница, я кивнул, допинг нужен, но не алкоголь, несколько раз глубоко вздохнув, кислород в избытке порой лучше любого торчева, я потряс головой, словно отгоняя дурные и несвоевременные мысли, что в данном случае одно и то же, хороша женщина. По-мудрому вот ее замуж и взять бы. Амба, работаем. И что тут за телефон-то? Незамеченный мной ядовито-зеленый аппарат. Как это могло случиться? Стоящий на полке у дивана, выглядел несерьезно, примитивно, совок на одну линию, без кнопок или старого наборного диска, его поставили недавно, уже новые хозяева бункера. Вот и провод, они тупо пробили отверстие наружу, замазали. А снаружи, выйдя в туннель, я присел на корточки, посветил внизу фонарем, точно, шнур, и тянется он, дорогой ты наша столоб Гарик, с самого начала туннеля, лежит вдоль отбойной бровки, ехали мы, значит, ехали, ты ничего не видел, да и не собирался смотреть, о тайном думал, о глобальном, о судьбах мира, разведчик, твою душу, меня похлопали по плечу, протянули крышечку от термоса с ароматным напитком, вот, Линна, смотри, еще и это прочавкал, честно сообщил я, не поднимаясь, провод на виду лежит, тянется в сторону входа, откуда приехали. Я вот думаю, почему все-таки они бутыли не убрали, задумалась Линна, тактично не замечая моего позднего раскаяния. Времени просто не было, пустому убежать можно, он успевал выскочить и спрятаться, а вот с грузом уже никак, побоялся запалиться. Тогда почему носильщик в схроне не закрылся? Я усмехнулся, почесал пистолетом другую руку, вспомнил и убрал ТТ в кобуру. От, зараза, косячник может, точно, «Поспать, Малиха, ты же все равно остановилась бы». «Точно, остановилась бы», улыбнулась Линна, «и пошла бы осматривать, и провод бы новый нашла, а они правильно планировали, металл обычный, вряд ли пулю в упор выдержит». Пошли звонить. Дождавшись, когда на другом конце снимут трубку, мне почему-то показалось, что звонка ждали, уж больно быстро труба была схвачена, я начал так, как и положено в смутные времена. «Алло, кто на проводе? А это кто?» Почти сразу же отозвался басовитый молодой голосок, беспокойный, напуганный, но не желающий этого показывать. «Представьтесь-ка, молодой человек», — начальственно рявкнул я, — «здесь вам не случайный абонент МТС, а официальный представитель администрации Адлерского района Залетин. С кем я говорю? А вот и первая пауза. Папа-а!» — наконец заорал в сторону ломающийся басок. «Папа-а!» — «Понятно». Вскоре трубку взял другой человек. «Вы где?» — гениально спросил мужик-жгун. «В какой-то каменной беде», — весело молвил я, подмигивая Линне. «Фамилия?» — «Гаврус Яков», — разродился наконец собеседник. «Хороший у вас схрон, деловой, товарищ Гаврус, сообщаю. Обследовали, приняли комиссионно. Значит, так, мы осуществляем разведку трассы, смотрим на соседей, оцениваем обстановку. Надо бы поговорить, так я думаю. Заходите в туннель, два человека максимум. Будем ждать вас у машины, возле арки въезда. Оружие можете с собой брать, если боитесь, а вот поднимать его не надо. Все поняли, а вот и вторая пауза. Ладушки, выйдем, что ж не выйти. А вы точно из этой администрации?» Развернув машину, Линна подвела диско к жерлу, где мы стали ожидать аборигенов-схронщиков, не выходя из машины. «Знаете, Игорь», абсурдно переходя на «вы», задумчиво начала Линна, «а ведь у меня есть свой способ определять, на кого какая генка подействует. Апана, научные версии в разведгруппе. Забавно, откуда корни?» Поощрил я. «Давние личные и неличные наблюдения. Вы ведь были в южной загранице, в частности в Греции, Турции, Египте. Ну, бывал кое-где из перечисленного, естественно, ответствовал я без особого энтузиазма. Больше не хотелось бы, не впечатлило. Сейчас это не важно», — непринужденно отмахнулась она. «Обратили внимание, какие там узкие улочки, какие маленькие лавки, элементы декора, архитектурные формы. Это один из маркеров феномена. Очень показательно, ведь зачастую улицы узкие даже там, где в округе вполне хватает свободного места. Казалось бы, стройся, не хочу. Если в Европе таковое обстоятельство чаще всего определено замковым прошлым, то в рассматриваемом случае мы имеем нечто иное. Тесное и маленькое буквально все, в том числе высота потолков и зданий». Я напрягся, силясь вспомнить. «А что, вот Корфу, например?» «Ну да, так и есть», — напарница продолжила. «Мне было бы немыслимо представить, что придется всю жизнь прожить в квартире, в окнах которой старая обшарпанная стена в полутора метрах напротив, шваброй можно дотянуться, а они ничего, не смущаются. И где тут место для идентификации генок?» «Секундочку. Как выяснилось, южные люди вообще не боятся тесноты, мало того, они ее сами ищут. Вот у северян личная безопасная зона не менее метра, это как бы ваше внутреннее пространство, и если кто-то заходит в этот диаметр, вы чувствуете себя несколько некомфортно, не так ли? А вот теперь я понял, куда она клонит. Не, наверное, все же чуть поменьше. Я мысленно прикинул, хм, надо будет засечь при случае. Опять скажу, не суть важно, главное в том, что вы воспринимаете появление в этом диаметре другого человека как некое вторжение. Естественно, че там. Кстати, Линна, в криминальных кругах, к которым я имел честь прикасаться профессионально, такое проникновение практикуется как индикатор возможного отпора, отвалить или пригасить. Как интересно. Однако к теме. Так вот, южные люди не просто терпят более тесное сближение, они ему искренне рады. Люди на улице, случайные или же друзья-приятели, торговки на базаре, дорожный полицейский и остановленный им водитель, все они могут говорить чуть ли не лицо в лицо. Им так вполне комфортно. Я уже не говорю об очередях за чем-либо. Формирование привычки к цивилизованной безопасной очереди в таких странах – страшная проблема. Порой мне кажется, что все эти арабские революции с обязательной толчеей на площадях – суть производные от этого подспудного желания сверхтесного общения. Так спокойней, уверенней, надежней. И вновь я подумал о чудовищной необычности происходящего. Мужчина и женщина стоят в пустом темном туннеле знаменитого южного города, вокруг – мертвенная пустота, полная неизвестность впереди, а они говорят об очередях, которых не будет еще очень долго, если будут вообще. Таким образом, завершила она, это некий универсальный тест. Если ваш или чей-либо собеседник держит ближний круг, то его корни точно с юга, даже если он и выглядит внешне, как потомственный финн. Интересная версия. Не все могу принять, но что-то рациональное определенно имеется, без базара. Послышался нарочитый сигнальный кашель, а потом и шаги. Надо выходить из машины, тут как на стрелке. Да это и есть стрелка, как ни крути, елки, прямо в молодость впрыгиваю. А идут-то слева, с нагорной стороны, не с морской. Хотя могут и хитрить, могут, время такое, все следы путают, подстраховываются, особенно, если дело касается дислокации родного гнезда. Здравствуйте, товарищи местные жители. Меня зовут Игорь Викторович Залетин, вот мое удостоверение. Представились и местные. Пока они разглядывали ксиву, мы рассматривали их. Обычные мужики, точнее, мужичок и мужичонок, отец с сынулей. Папаше уже далеко за сорокульник. Долговязому Кириллу, что стоял чуть позади, на вид все 20 можно дать, но это обманка. Барбосу всего лет 16 от силы, типичный провинциально-южноморский хипстер. Одежда соответствующая. Кеды Санверси, и вообще равнение, как они сами говорят, на всякую зару, а шиндеми, конечно же, топшоп, таких хватает и в Ярске с Новосибом. Никаких камуфляжей, на папаше, прочные носки рабочий комбез, спертый с какой-то олимпийской стройки. Сына же заставить переодеться в подходящие он не смог, а похоже-то как, семейственный жесткий темный бобрик, носы картошка и серые глаза под густыми бровями. Оружие за плечами было. Отпрыск красовался с помповухой МР-133, очень плохо гармонирующий с прикидом. Батяня был вооружен покруче. Присмотревшись, я восхитился, в этих-то землях откуда сей раритет. Бердан 2. У нас в таежных краях таких немало по дальним избам припрятано. Охотничий вариант. Частных тульских заводиков работа, с той самой поры, когда царь-батюшка разрешил частникам оружейным делом заниматься. Вот и переделывали под охоту снятые с вооружения берданки, которые в Сибирь завозили в промышленных объемах, на каждой фактории продавались. Неужели тут со старых кавказских войн эхо гуляет? Печать синюю видишь? А ну-ка, проверю я свежую теорию боевой подруги. Шагнул ближе к старшему, явно разорвав пресловутую зону безопасности. Папаша это сразу заметил, что-то почувствовал, оглянулся на сына. Потом повернулся ко мне, одновременно как бы случайно делая левой ногой шаг назад, бац, и разорвал дистанцию, восстановил статус-кво. Оно работает. Вскоре схронщики нам поверили, и помогло тому не столько служебное удостоверение, на мой взгляд, так просто шикарное, сколько яркая и видная наклейка на лобовом стекле лендровера, о чем и было сказано прямо. Ксиву-то любой хлыщ может намалевать, в наше-то время, да, сына, тот авторитетно кивнул. Знаем, мол, в курсе, лазим в этих ваших интернетах, а вот это знак солидный, сразу видно, власть, вот так, братва, пиши на флыху, такой знак никакая синева себе на тачку не пришпилит, им впадлу автопорток будет, башку сломит, не изобретет, а вот наша неумирающая бюрократия, выживающая, вопреки литературе, в любом апокалипсисе, обязательно какую-нибудь подобную затею выродит, только она на такое и способна. Схрон в туннеле для них является нормальным бомбоубежищем. Живут тут, рядом, дом с хозяйством, машина, все дела. Сосед трудился на этом объекте, поэтому папаша и знал про весьма перспективное убежище. Пару раз они там хорошо посидели с горячим. Сосед недавно помер, Гаврус и схрон освоили, по наследству. С водой вышло не совсем так, как мы предположили. Хотя действие-то угадано, Кириллка объем и сбросил, да и удрал прямо перед нашим визитом. Скрываются там тогда, когда вокруг начинают летать, то тарелки какие-то, понимаешь, вот только вчера одну видели, то самолеты непонятно чьи, и что, стреляли, а как же, иначе зачем бы нам так зарываться, но тут ведь еще и химия это, что с неба валится, вот мы туда сразу и уходим, выжидаем, подождите, Яков, но ведь так они и усти туннель обвалить могут, усомнилась в правильности решения Лина, не, товарищи адлерские, его так просто не обвалишь, крепко сделано, это ж стратегический объект. Да если и обвалит, и даже оба сразу, так мы верхом уйдем, разве ж я потащил бы семью в западню. Как это? Вопрос мы задали одновременно. Не заметили они, Кириллка, «Хорошо, мы с тобой поработали», — удовлетворенно сказал отец сыну. «Там ход в соседнее помещение имеется, сейчас он шкафами закрыт. Оттуда идет лаз в вентиляционный штрек, вон туда выходит». Он показал пальцем куда-то в гору. Вот где отпрыск накосячил. Согласно строгой инструкции, пацан должен был спрятаться в убежище и сразу закрыться на щеколду, а при попытке взлома спокойно уйти верхом. Однако ребенок остается таковым, даже если он акселерат на зависть всем. Детская и победила, растерялся мальчишка, все сразу позабыл и помчался к папочке. А стреляют часто? Не, сейчас уже редко, столько оптимизма признал глава семейства, уже 2 дня как тихо живем, а ведь в первые дни тут настоящая война была. Папа, не совсем тут, пояснил нам Кириллу, стреляли на той стороне в основном. Ну-ка, отсюда давай поподробней, сразу же заинтересовался я. Нам как раз в ту сторону ехать. Из рассказа выяснилось, что воевать начали в первые же сутки всеобщего катаклизма. Местные наблюдатели особо-то из-за бруствера не высовывались, боялись башки подставить, но кое-что видели и даже ходили к санаторию электроника. Наши поставили на участке от туннеля до спутника группу бронетехники, отражали атаку с моря с попыткой высадки десанта. Кто, почему и с какой целью атаковал магистраль, непонятно. Может быть, хотели захватить туннели, может, разрушить их, или же хапнуть какой-то важный объект. Но тут я даже представить ничего не могу, вроде стратегически интересного ничего в районе нет, так и местные говорят. Пробовали и на этом участке, но один из катеров потопили неподалеку от берега, ударом со штурмовика. Летала и родная авиация, и пришлая. Ну, и без разведывательных тарелок не обошлось. А по левой стороне до сих пор подбитые машины стоят. Так что не надо бы вам за гору ездить, плохая там обстановка, посоветовал Гаврус-старший. Надо, Яков, надо. Для того и ехали. Ну, если уж надо, то тогда хоть окружными ехайте. Даже удивился нашей непредусмотрительности Гаврус. Карта имеется, карта у меня, конечно же, была, туристическая, кое-как выбрал наиболее толковую из ассортимента гостиничного ларька. Линна достала из прозрачного файла сложенный гармошкой бумажный прямоугольник, протянула аборигенам. Вот так, через 16-й совхоз. Карандашиком подрисую, если не возражаете. Так вроде тут и обозначено. Да ничего тут не обозначено, одна халтура для приезжих. Папаша отреагировал так, как и положено реагировать местному, априори презирающему всякие вранливые карты родных мест. И что, здесь перекопано давным-давно, а вот тут проезд за гаражами не показан. А как без него вы на вот эту улочку выскочите? Да никак, я, естественно, не возражал, все равно поедем прямо, а вот на будущее, да на обратный путь неплохо предусмотреть запасной вариант. Так, с этим разобрались. Но вот следующая новость меня напрягла реально. Так ведь и неприятность имеется, товарищи, бандиты сидят на спутнике. Какие, чьи? Первым делом уточнил я, не подумав. Да откуда же нам такое знать-то? Развел руками рассказчик. 2 соседские семьи поехали в ту сторону, хотели на Туапсе уходить. Вот один лишь Гриша и вернулся, рассказывал. Они там и зеленую рощу держат, и улицы сверху. Что-то жгли, с кем-то стрелялись. Не надо вам туда ехать. А к вам не совались? Бог миловал. Но боимся, конечно. Тут бояться мало. Придут, вычислят, это без вариантов. По ночным светильникам, по запаху готовки, голосам. Голоса в тишине далеко слышно. Иной крик за километр запросто различишь. Вы знаете, что сделаете, уважаемые? Вмешалась в разговор Линна. Поставьте перед обоими туннелями знаки с надписями «Не въезжать». Радиация. Ваш сын наверняка знает, как его нарисовать. Никто не сунется, гарантирую. Подожди, а если мирные поедут, предположил я, с опасной стороны, да откуда они там возьмутся? Кроме того, есть инерция. Если кто и побежит, так на север, в сторону Лазаревского. Мне возразить было нечего, тем более что сама идея неплоха и проста в исполнении. Только поярче малюйте. Потом подумал и все-таки спросил. «Слушайте, а у вас тут никто чертиков не видел? Черненькие такие, на крышах замечают». Кирилл странно посмотрел на папашу. «Ты не толкайся тут, щенок!» — рявкнул он на отпрыска. «Отца он толкать будет». И страшилки свои дурные выброси с головы. Придумали себе проблему. Теперь всем готовы мозги загадить. Видите, сказать хочет, что его пацаны что-то там заметили. Дурачье, молодежь, им лишь бы смыться от родителей в свой гадюшник, да всякую дурь необычную обсудить, а тут работать надо, с рогами, уточнил я. Яков расхохотался. Правда, натужно как-то, беспокойно. И вам уже в уши влили? Приезжали тут соседи на дастере, посмотрели, в туннель заглянули, правда, в другой, а дальше ехать побоялись. Рассказывали, как у них какой-то местный наркоман черта на крыше увидел. Оно, вздохнул я, в самую точку. Я, уважаемый, таких историй в былые времена наслушался, была у меня в бригаде парочка наркотов, упаси Господи от такой беды. Слышишь меня, зашибу, если узнаю. У него подружка есть, так та утверждает, что видела черного человека, в шляпе и длинном плаще, как в фильме «Джиперс Криперс», видели такой. Мы с Линной переглянулись и кивнули. Я даже поежился, вспоминая памятного монстра-жруна с острыми железными предметами. Завтра они чужого из хищника увидят. Выбрось из головы, настоящих страхов вам мало. Кирилл упрямо шмыгнул носом и явно остался при своем. Потом поговорили о ситуации в хосте. Не так уж и фатальна картинка, жить пока можно. Ближнюю полосу успели очистить, старательно хоронили умерших, пока было кому. А вот дальше полный мрак и смрад. Наверное, тут сказался и курортный менталитет. Люди, живущие сезонами наплыва отдыхающих, до последнего старались исправить ситуацию, со спасительной, в данном случае, наивностью веря, что эти самые отдыхающие сюда вернутся. Вот потому и занимались береговой полосой, пытались приводить в порядок мини-отели и пансионаты, пляжи и кафешки. В верхней, жилой зоне поселков дела обстоят гораздо хуже. Это еще одна причина, по которой я не поеду дублирующей дорогой. Мало того, МЧСники именно туда сразу же перенаправили поток автотранспорта, пошли заторы, пожары. Можно ли там вообще проехать? Община в поселке не маленькая. Есть староста, есть дружинники. Люди устали, озлоблены, возникают дикие идеи. У нас тут некоторые партию хотят создавать. Уже инициативную группу собрали, и мне предлагали, да обещал подумать, не согласился пока. Национальную желают, чтобы только русские да украинцы с белорусами. Что-то подобное можно смело вносить в список ожидаемых новаций. Вот нисколько не удивляюсь я, хотя это полная дурь. Какая же это партия? Это национальная община. Не получится. Всех одним ударом генки и вышибут, если что. Или почти всех, усмехнулся я. И что тогда с вашими детьми будет? У меня друг неподалеку живет, абхаз, механик отличный, вроде бы поддержал меня Гаврус. А жена его работает операционной медсестрой. С детства дружим. Как без них? Только вот эта бодяга и началась по национальному признаку, так ведь? И что? Усмехнулась Линна. Ящик Пандоры открыт, и теперь все можно? Я не в том смысле, смутился мужик. Просто легче выжить, если кругом однотипные. Слова-то какие в ход пошли. Лады, объясню тебе на своих запарточенных пальцах. Ну, вы и краилы. Я, конечно, тебе чисто свое скажу, может, что и не так, но ты послушай. Ты как себе вообще все это представляешь? Партия, уважаемый, всегда есть наука, хоть и проститутски политическая. И, как любая наука, с религией она всегда диаметрально априори. Да, партия может входить в альянсы с религией, но это разные сути, и подходы у них принципиально разные. Партия всегда манит человека конкретными ништяками, причем на этом свете. Сначала законники получат, потом второй слой, бригадиры, а там и всем остальным отломится по кусочку. И, что характерно, делает это, потому что у нее есть схема, неважно, какая, но она всегда платит по заслугам, а не по цвету кожи. Религия же манит верой. Вот и твои мужики тупо верят, что таким образом оберегутся. Так что проснись и оставь левое. Это никакая не партия, а попытка найти новую религию, что, впрочем, мало кому удавалось, ибо, как было в правильную заявлено одним четким пацаном, ничего исторически нового сказать невозможно, вся эта труха уже была, даже не пытайтесь. Семен Алексеевич состоял в ЛПДР, он может, состоял, и где он? Че нас не встретил, не облил идеями, где ваш блокпост, где дружина, где гвардия? Да вы охрану общины организовать не можете, хотите ваять партейку, читайте буквари по партийному строительству. И вот первое, че вам вкурить надо, эмиссары и адепты партии никогда не прячутся. Они всегда публичны, ярко, образно, желательно харизматично. Это заположняк номер раз. И второй закон на вот. Никогда и никакая политпартия не может функционировать, наезжая на какие-либо этногруппы, будь то евреи, татары или кавказцы. потому как никто не знает своих кровей на протяг до шумеров. Потому, если ты числишь себя европеоидом, в расологии кавказоиды, кстати, но волосики у тебя темнявые, как и глазоньки, да-да, в зеркало посмотри, то в крови с давних пор гуляет дофига либо протюркитской восточной составляющей, либо южной семитской. И никаких вариантов больше нет, так как все остальные темненькие смиксовались от этих центров. И, если партию такая почетная древность не устраивает, то хрен она какая партия, ибо каждый второй функционер ее, глядя в зеркало, с ужасом увидит коричневые глаза, после чего ему только застрелиться в жопу холостыми патронами. Гаврус смотрел на меня широко раскрытыми глазами, словно увидел пророка. Есть, конечно, вариант набрать банду из одних белявых или вообще альбиносов, но за ними не будет единства социального статуса и классовой общности. Я уже не говорю об общности территориальной, где ты столько беляков выцарапаешь. Так что, согласись, чувак, у вас будет не партия, а вовсе даже кино «Обитаемый остров». Набор картинок с глупыми рожами, а блокпост так и не появится. Поговорили еще немного, мы выложили уже привычный шаблон доклад о делах в Адлере, дежурно предложили гаврусам смываться на поляну, понимая, что такие речи, лишь зря потраченные минуты. Но пусть знают, на всякий, партийцы, мля, не вступай ни в какие партии, вот что посоветую. Заедем на обратном пути, может, поговорю с вашими затейниками, выпрямлю хорду. Мы достаточно тепло попрощались и пошли к машине. Нормальные люди, запутались немного, но это пройдет. Хорошо, что такие остались. Скажите, Игорь, неожиданно поинтересовалась напарница, а можно было обойтись без уголовных заположников? Зачем интересные и часто правильные мысли облачать в тюремную робу? Наверное, можно, признал я. Знаете, Лидия Аркадьевна, и сейчас-то не могу найти аналога. А уж в эмоциональном разговоре. Лидия Аркадьевна тяжело вздохнула, развернулась и повела диско на выезд. Сразу за обрезом туннеля с шипением заработала рация, взволнованный нашим долгим молчанием шкипер уже психовал. Подошел к пляжу и чуть ли не начал высадку десанта, хотя и забивались, что возиться с проходом будем долго. Быстро успокоив Будка, я коротко доложил о встречах и открытиях, довел информацию о банде впереди, потом выслушал, пожалуй, радостное, полное отсутствие новостей насчет движения на акватории, Илина повела нас дальше. Все-таки мимо бандюков пойдешь, дед сопровождал нас даже по рации, словно боялся отпускать. А как же, давай я перед спутником покручусь, сразу вылезут, объявятся в эфире, наверняка ребятки на рациях сидят. А мы послушаем, ты посмотришь, как мне не любить такого компаньона, просто кладезь хитрых тактических уловок, прирожденный партизанский дед. Тогда остановимся поближе, на даче Квитко, там и послушаю, для начала. Понял, продвигаюсь вперед. Дача полковника Квитко тут совсем рядом, это интереснейший объект, о существовании которого практически не знают отдыхающие. Расскажу поподробней. Полковник жандармерии Квитко построил свой особняк из местного серого камня в далеком 1916 году. Сейчас же развалины отчасти похожи на заброшенный лесной форт из обливиона. После революции здание подогнали наркомпросу, под детскую трудколонию имени Луначарского. Потом сделали дом отдыха с крутым названием «Красный штурм», так теперь это местечко и называется. Отдыхали здесь геройские ГПУшники, потом не менее геройские НКВДшники. Следом за спецслужбами опять пришли дети, вот после них здание и умерло, остался заброшенный разграбленный объект, который никак не могли поделить. Отыскать дачу любопытным людям несложно, развалины стоят выше остановки пляжа «Красный штурм», недалеко от выезда из туннеля. Крикнул маршруточнику про «Красный штурм», он и останавливался, я так и ездил. Вверх идет лестница, к самому зданию подходят две дороги, одна как бы официальная, а другая деловая. По ней все и ходят. Говорят, что раньше на объекте был охранник, но я, когда здесь был по-мирному, Назгула не видел. От остановки до дачи всего минут 10 пешего пути. Мы на автомобиле, только это не поможет, с трассы проезд туда мне неведом, придется топать ножками. Микроавтобус на выезде решил не осматривать, сразу выехали наружу, и сразу же увидели много плохого, нерадостного. Первое. Моя хитрость с выбором туннеля оказалась чистым тупняком. Старый туннель, раньше начинаясь, раньше и заканчивался. Таким образом, подземные отрезки одинаковы. Странно, что я это не отложил в голове, столько раз проезжая этим путем. Еще один косяк в копилку, пусть и безобидный. Второе. Бронетехника здесь действительно имелась. Метров через 200 от жерла на обочине стоял обгоревший БТР-80 с дырявыми от попаданий какого-то крупняка бортами. Башня смята рикошетом чего-то потяжелее. Странно, как только не слетела. Крупнокалиберный пулемет КПВТ попаданиями свернут на сторону. Тут не отломится, ничего живого. Лезть внутрь смысла не видел. Поблизости есть кому проверить битую военную технику. Наверняка стоящие уже выгребли. Чуть дальше на нашей же полосе лежала танковая башня, сорванная с детонировавшим БК. Сам же старенький Т-62 стоял на противоположной стороне, ближе к береговой полосе, откуда, наверное, он и вел огонь по морским целям. Линна снизила скорость, и так невеликую, и мы проплыли траурно, подавленно. Страшно видеть материально военные надежды мирных жителей, разбитые в фарш. Или заглянуть, не, бесполезняк, те же гаврусы уже расстарались. Дальше катим. Продвигаясь вдоль многоярусной подпорной стенки, я поглядывал на море. Нет ли рядом тунгуса, не видно пока. Вот и остановка «Красный штурм». Бежевая бетонная лыжа козырька автобусной остановки на трех столбах, такая же стоит напротив. А почему «Красный штурм», Игорь? Вы же вроде интересуетесь историей этих мест. В гражданскую войну шел тут по шоссе из Хасты в Сочи воронцовский партизанский отряд. Впереди разведка и передовой дозор, как положено. Доложили командирам, что навстречу из Сочи идет армянский карательный батальон. Ну, пацаны внизу засели, удачи этого самого Квитко. И, когда каратели подошли, бойцы с криком «Ура!» резко навалились, завернули ласты этим, в атаке нюх потерявшим. Вот замок, как и само место, и был назван «Красным штурмом». Линна прижалась как можно правее, встала на автобусном пятачке так, чтобы издали джип не был заметен. Стремно оставлять бибику, конечно, хотя на шоссе по-прежнему никого. Ничего, услышим. Если что, успеем отреагировать. В этом новом мире тишины скоростные внезапные броски скоро будут невозможны. Все научатся красться, настает индейское время. Да и сама миссия такова, что в машине не отсидишься. Рано или поздно придется спешиваться, обследовать что-то ножками. Оружие забрали все, делов-то 3 единицы. Винтовка да 2 пистоля. Настроили рации. Быстро поднявшись, тихо прошли мимо зарослей какой-то мушмулы, потом я вроде орешник увидел, пробрались мимо частных строек и маленького продовольственного магазинчика и вышли на дорогу. Вот те на, объект недавно кто-то купил, из звезд или власть имущих. Появились новенький заборчик с колючкой, запрещающий знак, табличка ведется видеонаблюдение и даже уютная будка охранника, типа тех караульных, из-за которых мы в армии называли караульный пост, как и вообще любое шухерное и сторожевое, фишкой, сооружение чем-то похоже на фишки с игральной доски. Церемониться я не стал, вышиб калитку двумя ударами ноги, и по узкой тропинке мы прошли к даче. Работать на объекте не начинали, лишь завезли кое-какие стройматериалы. Теперь и упереть их некому. С развалин открывался чудесный вид на море, отличный пункт наблюдения, и укрытие от посторонних глаз в то же время. Главное же для нас в данной ситуации – радиовидимость, станции в группе маломощные, а отсюда можно сканировать всю округу. Ну, как тебе ощущения? Я повернулся к Линне, задорно, как мне показалось, подмигивая. Бодряк, интересное место, настоящий замок с привидениями и скелетами в шкафу. Я обстоятельно рассказывал Линне. Тут перед войной произошла темная история. В то время на даче отдыхали сотрудники НКВД, участвовавшие в зачистках 37-го, 38-го годов. И вот чекисты, сорвавшие под каской заклепки от такой службы, во время одной из своих гулянок якобы изнасиловали и убили несовершеннолетнюю дочь костелянши санатория. Мать в ответ что-то там сотворила с одним из них, да сама же и повесилась на груши в санаторском парке. С тех пор здесь по ночам происходят разные непонятные происшествия, такова местная легенда из серии, это тянется из давних лет. Люди чувствительные в темноте от страха плачут. Здание неоднократно пытались продать, но что-то не клеилось. Другая желтая легенда говорит, что в свое время здание захотело купить Пугачева, но после пребывания на развалинах ей поплохело, и она, сдав назад, укатила в свою деревню. Знаете, ничего темного не ощущается, благостность одна, как на афинских руинах, сказала Линна. А вот узкие винтовые лестницы меня удивили, они, признаюсь, несколько мрачноваты. Заметили, Игорь, что обычных классических прямых лестниц очень мало. В целом же у меня одно слово, Здорово, интересно представлять, как все это выглядело, когда дача была в самом расцвете. Мне тоже было зашибца, легкое место. Около балкона, на котором мы стояли, рос большой кипарис, кругом веселенькая зелень, а старый камень дачи почему-то не вызывает чувства опустошенности. Погода способствует, и запаха нет, как и не было ничего. Может, ночью по-другому, подобных историй, произошедших на даче Квитко, я выслушал немало, и все связывало главное. Тут бродит привидение. Не знаю, как насчет привидений, а вот бомжарник здесь был конкретный, да и нарки сюда заглядывали, в подвале видны неотъемлемые следы их специфичной жизнедеятельности. Ладно, отсюда и послушаем, вдруг у бандитов ближе по дороге стоит та самая фишка, хоть и не верю я в такие уставники у синевы. Ша-ша-ша, Сармат вызывает тунгуса, доложи местонахождение, прием, а мы на водах катаемся, к спутнику подошли, точно, тут синие, двух видели в оптику на берегу, а нудистов не видно, разбежались, болезные, так сказал дед, будто уж нудисты-то непременно должны были остаться и, забив болт на происходящее вокруг, продолжать свое голое дело, велика сила инерции, а вы где, на даче стоим, все в порядке, слушать будем, понял. Так мы того, шумнем, может, пальнуть в воздух, мне такое предложение не понравилось, смотри, ответку получить можешь, да и я тоже, для начала ревуна включи через пару минут, приготовимся. Обе станции перешли в режим сканирования, на дисплеях забегали красные цифры значений диапазонов, с моря долетел громкий сигнал тунгуса, минута прошла, вторая, есть, сканеры зацепились за частоту, зафиксировали, начался характерный, по-своему колоритный, плохо передаваемый письменный разговор. Ша-ша-ша, Шермазан, че там у тебя закипиш? Ну, движение, не движение, в душе не волоку, же есть. Шаланда какая-то, прикинь, сука, не. Намана говори, да, где стоит? Да напротив встала, туда-сюда. Ты смотри там, да, боевая, не е. Рыбоеды, в натуре, шаланда беспонтовая, от души отвечаю. Ша-ша-ша, смешанная банда, акценты разные, значит... Так и будут по-русски разговаривать. В этот момент наш дед все-таки решил дополнительно окрасить ситуацию. Ту-ку-ту. Простучала скупая очередь. Пыша-ша-ша. Ой-е. Аджи олень. Ва-е. Он какой-то хипишнутый. Пулемет имеет. Прикинь. Че ты меня загоняешь, Шермазан? Че ты меня кружишь? Я что, не слышу ушами, что у них пулемет есть? Ты куда смотришь там вообще? Ну, че там? Как там? Где там? Точнее. Просто на отшиб, ара. Ты че, нюх потерял, и об кирпич не бейся, а то на доклад вниз дерну, хочешь, Гамзат, лифт не работает же, все чики-паки будет, отвечаю. Тема такая, может, я им ответку дам, из Ксюхи Ментовской, наблюдай, давай, я тебе сейчас Руслана перешлю, с карабином, да, сигарет пусть возьмет, как там на Райне вообще, на Райне, тебе-то что, обедает братва, ну хорошо, не теряйся, если че, поговорили. Более-менее понятно, противник частично разъяснен. Наблюдатель, скорее всего, сидит на высотке, она там одна такая, 18 этажей, не меньше, разместился прямо на крыше, где ночью горят неоновой подсветкой огромные синие буквы. Спутник, ага, был один наблюдатель, сейчас станет два, дед просто молодец, добавил мне своей пальбой гемора. Если ехать прямо, то после виадука начинается знаменитый сочинский курортный проспект. Ага, и наблюдатель по нам с этой высотки, да по длинной, открытой всем ветрам эстакаде, да с карабина, да с пристреленной позиции. Только так под пули подскочишь. А если будет две винтовки, придется круговой дорогой к спутнику идти, есть там такая, старая, по горе идет, потом спуск к реке, и выкатим на былую объездную. Зелени на выходе навалом, проще проскочить будет, чтобы не нарваться под шальную пулю. Да и не ждут они нижнего объезда, кому бы такое могло понадобиться. То есть пойдем не по Новороссийскому шоссе, которое уходит левее с этого поворота, почти сразу пропадая в туннеле, а свернем на гору, а уж там я найду дорожку под новую эстакаду. С будкой я ругаться не стал, не стоит сейчас потенциально светиться. Пусть маневрирует олень азовский. Лина, как спустимся к объездной, сразу рвем полным ходом. Там будет сплошной левый поворот, но ты жми, скорость нужна хорошая, чтобы не пристрелялись. Открытый участок небольшой, проскочим быстро, а дальше деревья, не увидит. Верхом по эстакаде и мосту через Агуру не пойдем, Вот там у них точно все пристреляно, примут в мясо. Да и деду сектор собой перекроем. Амба, гоним. Стрелять будешь? Коротко поинтересовалась Линна, трогая вперед. С какого балабаса? Я же не спецназовец тебе, чтобы так точно на ходу стрелять. За бинокль возьмусь, посмотрю да послушаю. Разогнать тяжелый лифтованный линдровер до приличной скорости и удерживать его надежно на длинном вираже было непросто, однако Линна работала уверенно и влетела в поворот плотно, так и пошла дальше. Заторов на участке я не боялся, первой ночью тут вообще вряд ли кто передвигался. Бинокль дрожал в руках, а я старался высмотреть, где там эти бабуины засели. Промелькнула изогнутая крыша главного корпуса, началось открытое место. Гони, пыша-шаша, ой-е, Гамзат, тут джип летит по объездной, реально, ну, суету не наводи, останавливайте. Кабину видишь, сколько там чертей, один олень чикса-бикса такая за рулем, вещи делай, же есть, огонь, дебилы. Послышались первые выстрелы, вроде вижу, точно, на крыше, тунгус, на крыше, слева от параболы, будка это услышит, я надеялся на его смекалку, и не ошибся, заранее встав на удобной позиции, экипаж тунгуса влепил из ДП две средние очереди по вершине многоэтажки, потом еще одну, подлиннее, на остаток магазина, в эфире тут же заорали все, и дебилы, и бригадиры, а вот и спасительные деревья. Мы мчались, а бесконечный левый поворот все никак не мог закончиться. Закрылись, жми дальше. Тук, тук, тук. Расстояние и густые деревья скрали грохот выстрелов. Пока даже не свистит. Мы уже пролетели левый спуск вниз, и тут попали. В корпус позади меня стукнуло. Не оглядывайся. На дорогу смотри. Справа пронеслась бетонная остановка с зеленой крышей, каменными ступеньками в гору и надписью. Санаторий «Зеленая роща». Козлы, такой салон продырявили. Все, пронесло, выходим на курортный проспект. Ух, что-то я разозлился. Останавливайся, Линна. Сейчас назад чуть отъедем, поговорить мне с ними надо. Двигатель затих. Хорошо встали, нас не видно за деревьями, а отойти на 5 метров дальше, и высотка откроется. Пыша-шаша, тунгус, сармату, прием. Здесь мы, командир. Вы как там? Прошли. Идите дальше, я сейчас поговорю с ними, и дальше покатим. Как понял? Что, заусила тебя, Игорь, есть немного, выполняй. Эх, какая тишина вокруг, какие санатории, какие места, отдыхать не переотдыхать, пыша-шаша. Слышь, спутники, почавкайте в рацию, если умеете, кони драные, прием, ты кто вообще такой, а, ты че, выходи, давай порамсуем, всю твою домовую книгу порвим, на дуэль зовешь, потерпи, будет время, выскочим один на один. Ты же Гамзат, значит, слушай сюда, Гамзат, я представитель администрации, а еще Гарик Енисейский, так что выбирай, бригаду тебе подтянуть или сразу пару БТР подогнать, стреляйте тут, сучи, по людям, трассу перекрыли, короче, перебыковали вы лишнего, на базу я передал, они вообще хотят сразу штурмовой вертолет поднять, ты че там втираешь, черт, жало прикуси, парашник, ничего вы не поняли, значит, учить будем. Здесь вы трупы, это я решил, отвечаю. Уйдете в горы, может, выживете. Что ты выберешь, меня не рюхает, как по кайфу. Если сильно горячий, иди в сад, разбей кулачки об осину. Эфир молчал, но я знал, что Гамзат, стирая зубы в крошево, меня внимательно слушает. В таких случаях люди всегда слушают. День тебе сроку. Имя мое запомнил, посажу в лесах две группы снайперов, голову не высунешь, запру и вырежу. Принял, живите пока, все, чеши грудь битыми бутылками. Я обернулся к напарнице, по кофейку, не бойся, не погонится. Их чипы сейчас думать будут, думаешь, уйдут, могут, но, скорее, передерутся. Хотя посмотрим на обратном пути. Линна протянула мне крышечку, уважительно покачала прической. Пей, Игорь, я медленно поеду, вот так неторопливо. Даже вальяжно мы и выехали на курортный проспект, как и положено путевым отдыхающим. Глава 10. Центральный Сочи. Зона Инферно. Новая Мациста горела. Пожары в маленьком поселке бушевали сильные, а кое-где и сейчас дымит, смрад стоит в воздухе. Душная тревожная вонь стелилась по долине речки Мацисты этого невезучего населенного пункта. То паводком знаменитый курорт смоет, то другая беда накатит. По трассе мы иногда встречали на склонах следы пожарищ, их было немного, даже удивлялся. Здесь же местных накрыло конкретно, можно подумать, что поселок поджигали специально. Вряд ли среди этого держится община, сделала правильный вывод Линна, стоя у белых столбиков ограждения виадука. В самом деле, какой резон сидеть на пожарище, если вокруг столько свободной земли?